ночь, дождь, такси. Неизвестная даль там впереди. Скорость предел, но кажется я опоздал, не успел и до тебя. И до тебя мне теперь дотянуться непросто. Ты рядом, но есть на пути на моем перекресток. Я опоздал, хотя и спешил, что есть силы. Другой обогнал, у меня времени не хватило. Стоп, красный свет, стоп, тормоза. Брызги в разлет, хмурость лица. Стас, не сердись, но видно не нам. Первыми след оставить свой там. Там, где окно светит, будто бы ленточки финиш. Как нас побывали, этого нет, не отнимешь. Придется признаться нам в том, что проиграна гонка. Но будет реванш, не дави на клаксон, то без толка. Едем назад, не надо грустить. Что потерял, то восполню с лихвой. Будет мой шанс, а сейчас что ж домой?